Он ревел, как дьявол, выкатив карие выпуклые помутненные глаза и положив тяжелые рога на спину. Изюбри сбивались в пары и табунились, а его не принимали к себе, и он так и состарился в одиночестве. Масенда сделал скачок в две длины человеческого тела, и старый морал рухнул под ним, пораженный в шею, и волны крови облили руки Масенды. И тут только Масенда заметил, что Гулунга стоит рядом. Она шла за ним следом, боясь остаться одна. Они стали пить кровь по очереди. Когда солнце стало пригревать, они уже были муж и жена. За много дней и ночей скитаний они не сказали друг другу ни слова и не видели в словах никакой нужды. Забавно было, придя с женой в свой поселок на Седагоу, застать братьев Гулунги, одного моложе другого, во главе со сверстником Масенды Еси Амуленко. Но посмеяться пришлось все-таки Еси, потому что он и не думал преследовать Масенду. Он прямо направился к Геландикам, зная, что все будет по обычаю, и очень хорошо проводил здесь время. Род Геландика отдал за жену Масенды обычный тори, железный котел, три рубашки, три копья, и за похищение еще железный котел и 10 рубашек. На обратном пути Синий уступил дороге бурому медведю, и медведь вынул у него глаза. И Иси стал шаманом. Потом роды Амуленко и Геландика всегда кочевали вместе. А вторым и последним счастливым событием в жизни Масенды воина было рождение первого сына. Потом у него были и еще сыновья, и дочери, но он уже не радовался им, зная, что они рождаются на несчастье себе. ...1956 год. Конец озвученной книги. Запись оригинала произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1988 год.